through the shit until they murder me. Разговоры записываются. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Игоревна? Кто спрашивает? Вы не представляете, боитесь кого-то. А вы? Вы вообще-то позвонили мне, а не я вам. Да нет. Ну так я уточняю, если это вы, я вам с радостью представлюсь. Представьте сначала, а потом задавайте вопросы. А потом вы решаете, да, говорить, я это или это не я. Сначала представляемся. Ирина Игоревна, вы не в том положении, чтобы себя так вести, да, понимаете? У вас долгов выше крыши. Да не ты, а вы. Да кто вы? Ты? 34 года не воспитанная, что ли? Кто ты? Ты пока ведешь вы себя как хамло. 34 года не воспитанная, что ли? Поэтому а? Я не вижу смысла хамло? Называть тебя Ирина на вы. Ирина, тут тыкайте вы, да понимаете? Да что тебе надо, чувак? Тут что ты хотел? Чего? До свидания, Ирина Игоревна. Пошел в жопу, говно. Ну, алло. Алло. Добрый день. Здрасте. А мне интересует Елена Валерьевна. Вы я что? Так понимаю, что вы. Меня зовут Анна Николаевна, компания ЕЗАЭМ. А фамилия? Фамилия моя Мишина. Угу, слушаю вас. Разговор наш с вами записывается, Елена Валерьевна. Угу. Вы допустили просрочку, не оплачиваете займ 8-й день. Угу. Куча ложных обещаний под запись разговора, uh-huh. начиная с 30 сентября. Ни единого платежа с момента получения денежных средств. Uh-huh. На каком основании, Елена Валерьевна, вы нарушаете условия договора? Хочется мне так. А, вам так хочется. Uh-huh. То есть вы сейчас под запись разговора утверждаете, что вы получили деньги с целью невозврата? Я такого не утверждала, зачем вы? Вы только что это сказали. А, ну если вы так расцениваете, это ваше дело, но я такого не говорила. На каком законном основании вы нарушаете условия договора? Хочется мне так. А вы у нас сия закон? Нет. А зачем мне быть сия закон? А я вам задаю вопрос, на каком законном основании? А я еще раз повторю, хочется мне так. Но вы сия закон есть? Нет. Возвращаемся к первому вопросу. Так. На каком законном основании вы удерживаете деньги? Я ничего не удерживаю. Что вы удерживаете, вы нам наши деньги не возвращаете. У меня их нет. Вы нам наши... А куда же вы их истрачили? Ну, так это имеет значение какое-то? Конечно, имеет значение. Вы чужие деньги растрачиваете. На конфеты. Ну, значит, нужно Елена Валерьевна садиться на диету в таком случае, раз вы едите конфеты за 15 тысяч. Нет, у меня все нормально. Но за 15 тысяч рублей-то конфеты есть. Ну, неплохо. Неплохо, а что? Ну да. Тоже я должна гадостью какой-то давиться, что ли? Еще вопрос. Когда будет оплата, Елена Валерьевна? Да, как Бог денег пошлет. Как Бог денег пошлет? Ага, так и будет. Угу. А вы, я так понимаю, такое отношение к нашей компании, почему испытываете? Что я испытываю? Я ничего к вам ну, не испытываю. Ну, вы таким образом себя ведете в вашем возрасте. А каким образом я себя веду? Ну, я считаю, что некорректным. Вы разговариваете так, как будто я вам должна. Это ваше мнение. А да, все верно. А вы помощником воспитателя работаете, уважаемый, таким же гонором с детьми общаетесь? А это не ваше дело. Не наше дело. Я не поняла. Ну, давайте, наверное, мы справки все-таки соберем да, о вас давайте. На работу. Давайте, незаконная разыскная деятельность. А вы за что вы говорите? Жена разыскная, это расскажите. А в чем жена разыскная? Это вы прокурору будете рассказывать. В чем жена разыскная? Если вы сами номер телефона указали. Это что было? Вы перешли на улицу. Вы же мукаете мне в трубку. Ой, смешная вы такая, не могу. А мне вот над вами не очень хочется смеяться. Так я не смешная. Вы же, ну, я считаю, что наоборот, Елена Валерьевна. Да мне все равно. Ваша возраст ходить по микрозаймам и сидеть в долгах. Ой, вы сейчас это не является, это не является. Будущее. Это бесполезно. Это я не является. Я не воспринимаю вас всерьез, поэтому вообще равнодушно. Елена Валерьевна, вот поверьте, верите или нет, вы для меня только работа. Я вечером выйду и забуду, а да. Вы со своим долгом просыпаетесь каждый день. Вообще не думаю. А вы со своим долгом просыпаетесь каждый день. Я вообще вас не думаю. А вы со своим долгом просыпаетесь каждый день. Ну, то есть вы получили эти деньги с целью невозврата, я правильно? Да, вы пытались вот это вот все сделать, не вышло у вас. Нет, конечно. Нет, а как так? А на каком тогда основании вы сроки свои устанавливаете? Да хочется мне так. Вы договор подписали? Да, я его игнорирую. А, вы его игнорируете, да? Ага. Понятно. Ну, хорошо, давайте тогда на работе пообщаемся с вашими коллегами. Пообщаемся. Не переживайте. Обязательно. Обязательно. Мне все равно, я говорю же. Обязательно, Елена Валерьевна, я за вас очень рад. Что обязательно? Я говорю, мне все равно. Хорошо, что вам все равно. Ну, дальше что? Еще вопросы есть какие-то? Да вы можете повесить трубку. Не, вы повесите трубку. Я особо не расстроюсь. Вы повесите трубку. С чего бы это вы так решили? Вот, посмотрите. Ну, с чего бы это вы так решили, Елена Владимировна? Я говорю, вот посмотрите, мне вообще ни к чему что-то доказывать. Вы сами потом увидите, как вы истерично бросите трубку. Истерично? Мне кажется, в настоящий момент истерите вы, не я никак. Я истерю, да? Я на вас даже голоса не повысила. А я повысила? Вы в вашем возрасте мне сейчас смеетесь в трубку, вот видите? А, это только истеричные люди смеются в трубку. Просто так люди веселиться не могут. Слушайте меня голос. Я прям восхищаюсь тем, насколько у вас узкий кругозор. Вы не понимаете, кругозор? Что люди могут быть просто веселые. И для этого не нужно истерики. Елена Валерьевна, но не в вашем случае. Но не в вашем случае. Но не в вашем случае. Не в вашем случае, Елена Валерьевна. Да что там за не в вашем случае. Прекрасно. Вы понимаете, да я вижу, хорошо. Как у вас прекрасно, что в вашем возрасте вы берете денежные средства в микрозаймах. Да. Беру. Молодец какая. Да, и что? Елена Валерьевна, мне вас очень жаль. Это я понятно. Вам действительно, я вам это говорю понятно. Это искренне и действительно. Мне вас действительно очень жаль. Хорошо, я очень рада. Это ваша защитная реакция, но она вас, поверьте, не спасает. Защитная реакция какая? Ну, от ваших долгов, видимо. Какая защитная реакция? А что я делаю? Что именно вы классифицируете как защитную реакцию? Я считаю, неправильно выбрали позицию. Некорректно. Какую позицию? О чем вы говорите? Ну, о том, что вы сейчас вот вместо того, чтобы регулировать вопрос по поводу своих долгов. А что там регулировать? Что-то мне нравится. Идите в клуб, там будем регулировать. Что вот это языком просто трепать пустую? Отгоняться нечем. Я вам сказала, в судебном порядке. Я еще вопрос. В судебном порядке исключительно вы свою компанию в судебном порядке. Кроме если, как, конечно, вы за нее заработаете. Вы не сможете с меня взыскать ни копеечки. Это понятно? Вы все ответили? Вы Нет, все высказали? Я не все высказала. Я задаю вам вопрос. Это понятно? Я вопрос задаю. Вы продолжайте, Елена Валерьевна. Я послушаю. Смешно. Продолжайте. А вы истерика? Ну зачем вы меня веселите? Хватит истерично одно и то же повторять. Я не могу. Ладно, разрешаю вам говорить. Давайте. Разрешаете мне да, говорить? Да, разрешаю. По команде, да? Да, по команде. Голос. Ну вот команде, Елена Валерьевна, вы чуть-чуть говорите. Да нет, вы же вон уже по команде говорите. Да нет, я просто в отличие от вас воспитанный человек. Имею правила этикета, да. Видите, я в параллели общаюсь, а вы в параллели общаетесь, да. Хорошо, давайте. Разрешаю говорить. Елена Валерьевна, у вас заболевание какое-то, вы мне скажите? А вы врач? Нет, я у вас уточняю информацию. Если вы не врач, то я не намерена с вами обсуждать свои заболевания. А, не намерена, да? Мне кажется, тут все налицо. Но если у вас что-то налицо периодически происходит, не надо об этом всем рассказывать. Вот это абсолютно никому не интересно, ваши половые похождения. Ну, не в вашем возрасте так себя вести, поверьте, не в вашем. Понятно, еще есть какие-то аргументы, помимо вот этого, не в вашем возрасте, этикет, бу-бу-бу. Еще будут аргументы какие-то? Или мы по второму кругу пойдем? Мы пойдем по 10-му, значит, кругу. А, ну давайте, заводите. И по 25-му. Давайте, разрешаю. Елена Валерьевна, я училась на аккордеоне играть, не на шарманке. В моем возрасте на шарманке не играли, а вот в вашем, видимо, играют. Я с вами согласна. Когда я подрастала, у нас не было такого инструмента, а вот в вашем возрасте он уже, наверное, был. Это сейчас прямо видно было, да? Это было, наверное, единственное, на чем вы научились вот играть. Это, конечно, аргументы сейчас пошли, железобетонные. Конечно. Так и я не пытаюсь... Елена Валерьевна, это вы пытаетесь меня еще вывести, но у вас это не получается. Да, излитесь вы от того, это надо. Вы меня просто веселите. От того, что излитесь вы, Елена Валерьевна, от того, что вы... Я буду веселить. Мне долги закрыть. Да, да, да, я прямо истерю по этому поводу. Да, вижу. Ну, хорошо. Прозорливая вы. Прозорливая. Ну, хоть правильное слово назвали уже, хорошо. Вот это да, вот это сейчас молодец. Подколола так подколола. Еще будут аргументы? Или будем Елена Валерьевна, я вас действительно очень жаль. А, все-таки по второму кругу пошли, да? Да я же говорю, пойдем по десятому. Ну, давай. Я же говорю, пойдем по десятому. Фантазии просто не хватает на другие, поэтому повторение мать учения, я понимаю. Нет, Елена Валерьевна. Елена Валерьевна, просто понимаете, я работаю на такой работе, где... Где надо повторять одно и то же по скрипту постоянно, да? Возможно, не по одному разу, а возможно, по 25. Ну, понятно, очень интересная работа, увлекательная прям. Ну, давайте будете смеяться в кругу своих друзей, не общаюсь. Нет, потому что там мне смешно. Ну, нет, вы будете смеяться в кругу своих друзей. Ну, как вы видите, над вами... Над вами мне очень весело. Я вас искренне благодарю за то, что вы мне позвонили и так меня развеселили. Звоните почаще. Обязательно. Мне, Елена Валерьевна, очень жаль, что конструктивного диалога у нас с вами не получилось. Я же говорила, истерично бросите трубку. Я истерично, то есть считаете, что мое поведение спокойное является. Ну, конечно, конечно, напускное спокойное. Там уже бомбит, небось, так, что эти трещат штанишки. Или вы, наверное, по себе, наверное, судите. Да. Ну все, сливаемся, я вас отпускаю, можете быть свободны. Или нет, или еще. Научитесь продолжать разговаривать. Ой, да, обязательно. Я подготовлюсь к этому разговору с вами. Обязательно. Вы же мне позвоните. Позвоните мне. Вы очень смешная. Звоните мне почаще. Обязательно. Хорошо, можете сливаться, я вас отпускаю. Подготовьтесь обязательно. А то от ваших разговоров вы даже выкашиваете. А вы еще здесь? Господи. Я думала, вы сдохли там, а вы еще здесь. Какая радость! Да, нужно, какая радость! Здравствуйте! Вам звонит ООО АБК, действующий в интересах ПАО «Сбербанк». Сообщаем вам о записи разговора. Светлану Яковлевну я могу услышать? Опять роботы. Вам звонит ООО АБК, действующий в интересах ПАО «Сбербанк». Светлану Яковлевну я могу услышать? Только за деньги. Это вы? Только за деньги. Для сверки контактных данных назовите вашу дату рождения. 66-22-357. Извините, я вас не поняла. Повторите число, месяц, год вашего рождения. Как сломать робота? 66-22-357. Извините, я вас не поняла. Повторите число, месяц, год вашего рождения. Робот, а если я тебя в жопу пошлю, что будет? У нас имеется конфиденциальная информация для Светланы Яковлевны. Нам необходимо убедиться, что это вы. Пожалуйста, назовите вашу дату рождения, чтобы сверить данные. А как насчет нафиг пойти? Извините, я вас не поняла. Повторите число, месяц, год вашего рождения. Нафиг иди. Прохождение верификации является стандартной процедурой обслуживания и требуется для уточнения вашей личности. Сообщение вами в рамках верификации сведений – это обычная обязанность клиента. Вы готовы уточнить дату вашего рождения? В жопу иди, робот. Законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность по неразглашению персональных данных, что регламентировано федеральным законом от 27 июля 2006 года, номер 152, о персональных данных. Предлагаю вам взаимодействовать в рамках правового поля и пройти верификацию. Вы готовы уточнить дату вашего рождения? В жопу иди. К сожалению, вы отказываетесь произвести сверку данных. Пожалуйста, перезвоните нам по бесплатному телефону 8-800-770-70-40 для получения важной информации. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна. Кто спрашивает? Вас пришли с производством департамента взыскания. Меня зовут Кристина Александровна. Фамилия. Я разговариваю с Ольгой Васильевной. Почему ты фамилия? Я с кем разговариваю, я спрашиваю. Вы сначала представьтесь полностью, как того требует 250-й федеральный закон. Как? Дубцова Кристина Александровна. Да, я вас слушаю. Звоню по поводу вашей задолженности в нашем банке. 54 дня уже не производите оплату. Скажите, по какой причине? Причина не имеет значения. Оплату вы можете получить в судебном порядке. Что вас не устраивает? В суде поговорим. Может быть, не доведете дело до суда? Доведу. А будет принудительный? Вы хотите принудительный характер я взыскания? Я хочу принудительный характер взыскания, да. Но по какой причине? Она имеет значение? Да. Для меня нет. Ну, я вас спрашиваю сейчас. Да я вам отвечаю, что поговорим в суде. Вам сейчас банком выставлено требование. Я игнорирую. А вам 3200 рублей с учетом ежемесячного платежа необходимо срок для оплаты до конца рабочего дня. Я игнорирую это требование, оплата не поступит. Если вас что-то не устраивает, идите в суд. По какой причине, я вас спрашиваю, не будете производить оплату? В суде об этом поговорим. Вы мне сейчас скажите. Сейчас не считаю нужным. Вы отказываетесь от погашения? Сейчас не считаю нужным озвучивать какие-то причины. А мы считаем нужным, поскольку мы имеем право требовать от вас исполнения своих обязательств. Требуйте. По какой причине мне исполнять свои обязательства? Еще раз повторяю, что не считаю нужным сейчас вам об этом сообщать. Так оплата поступит, я вас спрашиваю. Нет, оплата не поступит. Если вас что-то не устраивает, обращайтесь в суд. Вы нам не указываете на следующие действия наши. Да ради бога. Вот, поэтому и не доводите дело до суда. Это же не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Мы также не нуждаемся в ваших рекомендациях. Я вам ничего не рекомендую. Если вы говорите, что хотите суда. Я хочу, да. Но вы можете туда не ходить, это дело ваше. Мы будем иметь дело с нотариусом, который подпишет исполнительный лист, и в соответствии с которым к вам придет память потому что судебное приставание. У нас приставание. С вами нет соответствующего соглашения о том, что задолженность может как быть. Как же так, договор, кредитный договор, ты был подписан, Не прописано соглашение о том, что вы можете за счет нотариуса взыскивать задолженность. Зачем вы меня вводите сейчас в почему? Это имеется. Нет, это в рамках закона. В рамках закона. Да, конечно, мы имеем право требовать от вас исполнения обязательств всем возможными способами. А вот через нотариуса взыскивать нет, потому что мы такого соглашения с вами не заключали. А такое соглашение не требуется. Такое соглашение требуется. Ознакомьтесь, пожалуйста, с законодательной базой, прежде чем общаться с людьми. Вы также ознакомьтесь. Я более чем знакома. Угу, мы также. Заметно. И действия на основании закона. Угу. И это заметно. Если еще вы так хорошо есть? Знаете закон, тогда по какой причине вы не исполняете свои обязательства? Именно вы по сами той же причине, нарушаете что сейчас я хорошо закон. Знаю закон. Именно по этой причине. Вы его нарушаете как раз-таки. Если вас не устраивает это, обращайтесь в суд. Я вас еще раз спрашиваю, по какой причине? А я вам еще раз повторяю, не имеет значения. Имеет значение, поскольку у вас сумма увеличивается, во-первых. Официальные комментарии, пусть направляет мне письменный запрос по почте России с заказным письмом с уведомлением. Таким же способом я ему отвечу. Обязательно. Только имейте в виду, если у вас сейчас нет возможности оплатить 3200 рублей требования банка, вы в курсе, что вы будете еще платить судебные расходы, а также понесенные банком потери? И госпошлину. У вас сумма просто увеличится в разы. Вы хотите это приплачивать? Если они у меня будут. Спасибо вам огромное за заботу. Будут, я в ней поскольку суд всегда на стороне кредитора. И ваше мнение точно так же. Я вам еще раз говорю. Суд всегда на стороне кредитора. Поэтому вам придется еще и оплачивать и судебные расходы. соответственно, статья 98 Гражданского процессуального кодекса. Мне, еще раз повторю, не интересно ваше мнение. Будет интересно, Ольга Васильевна, будет. Нет, не будет, не наступит такой момент, чтобы меня заинтересовало мнение какой-то необразованной барышни, которая работает оператором колл-центра. Да причем здесь мнение? Я до вас довожу, негативные последствия. Я в них не нуждаюсь, в ваших доводах. Это не мое мнение. А я вас предупреждаю, что если оплата сейчас не поступит, у вас наступят негативные последствия. Хорошо. Давайте уже приступать к негативным последствиям, а то только трёпа по телефону и ничего не происходит уже больше месяца. Ну и с последней требованием вам сейчас выставлено, поскольку да, вас больше ждать не будет. Я очень рада. Давайте приступать уже к... 2300 рублей давайте вы предвидите платеж. Нет, это только ваша просроченная задолженность, а ежемесячный взнос в течение 5 дней произведете. Нет. Такой вариант вас устроит? Я уже ответила. Давайте вам отменю штрафные санкции. Не нужно мне ничего отменять. В судебном порядке все вопросы будут решаться исключительно. Хорошо, я вас поняла. Я вам фиксирую отказ от погашения. Фиксируйте, Ольга чего Васильевна. Хотите. Мне это индифферентно. Всего доброго. До свидания. До свидания. Звонок из финансового агентства по сбору платежей. Пожалуйста. Добрый день, Наталья Александровна. Здравствуйте. Наталья Александровна, верно обращаюсь к вам? Да, я вас слушаю. Меня зовут Янченков Александр Алексеевич, я представляю финансовый агент по сбору платежей. Информирую вас о том, что наш приговор записывается. Звонок вам поступает по поручению финансов по вопросу ваших финансовых обязательств, ранее оформленных по Бизнес-Инвест. По состоянию на 24 сентября 2018 сумма вашей задолженности составляет 52 тысячи. Сумма долга у вас фиксирована, она не увеличивается. Ранее по этому поводу с вами связывается наш сотрудник, информацию до вас доводили. Требования вашего кредитора к погашению всей суммы долга в течение 24 часов, 52 тысячи. Наталья Александровна, как вы решаете вопрос погашения вашей задолженности? Прежде всего, я не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Ну что вы имеете в виду? Я имею в виду, что кредитор меня не уведомил о том, что привлек какую-то компанию к возврату просроченной задолженности. Уведомление от вашего кредитора действующего изначально было направлено вам на адрес регистрации, который вы ранее указывали. У вас есть другой номер письма? Нет, отправка была не от нас, понимаете, а непосредственно от вашего кредитора. Соответственно, вы не можете утверждать, что... Информация об отправке у нас присутствует. Ну, это информация. Я вам говорю, что никакого письма... Нет, Наталья Александровна, нет. Я что хочу вам объяснить? Я не утверждаю, что письмо вы получили. Я вам говорю, что отправка была. У вас указано несколько адресов регистрации, я не знаю, по какому именно отправка была. Это все лирика. Вот смотрите, у нас... Факт остается фактом. Я не получил от кредитора уведомления о том, что дело было передано третьим лицам. Соответственно, я могу с вами не обсуждать свои финансовые вопросы. Всего того, что я не имею представления. Не совсем. Но, Наталья Александровна, к примеру, возможно такая ситуация, что... Возможно такая ситуация, что вы сменили адрес регистрации и уведомление как таковое, вам просто пришло уже на неактуальное. Я не вижу этой информации. Вот, это, вот эти фантазии здесь совершенно ни к чему. Они излишние. И в любом случае, мои эти вопросы... Это не фантазии, это факты. Факты? Факты, что я сменила место регистрации, это факт сейчас, а не фантазия? Факт это не подтвержденный. У вас есть... Хорошо. Наталья Александровна, тогда... Не надо убегать, вот, подождите. Что, вот за, он, такая... что за дурацкая привычка? Вбросить какое-то слово и потом... Кто, и от чего, кто и от чего убегает? Вы сказали сейчас, что то, что я сменила место регистрации, это факт. У вас есть этому доказательства какие-то? Нет, я сказал, что есть вероятность, что, возможно, вы сменили место регистрации. Нет, поэтому вы возможно. Не так сказали. Вы сказали, что это факт. Запись разговора-то ведется? Нет, Наталья Александровна, я говорю вам только факты. Я говорю, что есть вероятность, что вы сменили адрес регистрации. В таком случае уведомление от кредитора было бы направлено уже по неактуальному адресу. Давайте не будем вот эти вот теории... Я также сразу после этого сказал я вам, что я не вижу этой информации и не могу ее проверить, понимаете? Естественно, потому что вы третье лицо, вы ничего не можете проверить. Наталья Александровна, а что хочу объяснить? Дело в том, что оплату вы можете как и ранее произвести в личном кабинете. То есть какие-либо сторонние реквизиты я могу вам не предоставлять. Доступ к личному кабинету остался у вас? Это мои финансовые вопросы, и я их с третьими лицами обсуждать не намерена. Это ваши финансовые обязательства, которые вы обязаны решить. Не нуждаюсь в ваших ситуация? Напутствиях по этому вопросу. После того момента, когда я сказала, что меня кредитор не уведомил, я бы на вашем месте извинилась бы, положила трубку, потому что дальнейший разговор бессмысленный. Я вообще вас всерьез не воспринимаю. Для меня вы только телефонный какой-то хулиган, не более того. Наталья Александровна, вот вам важная информация. Дело в том, что пока у вас данная задолженность имеется, она у вас довольно немаленькая на самом деле, она может негативным образом влиять на вашу кредитную историю. То есть сейчас вам может быть отказано кредитование, или кредит может быть выдан на невыгодные условия, то есть меньше сумм, меньше сразу больше процентов. Также возможны проблемы с трудоустройством, поскольку некоторые работодатели просматривают информацию с бюро кредитных историй. А вы тем временем факт задолженности игнорируете просто, вы ничего не делаете. Вы все сказали, телефон. А задолженность, само собой, она никуда не пропадет. Где здесь вы видите телефоны хулиганские? Всего того, что меня кредитор не уверен. Я вам говорю, оплатите вашу задолженность вашему кредитору по реквизитам вашего кредитора в личном кабинете. Исключительно телефонный хулиган, который беспардонно вторгается в мое личное пространство, отнимает мое драгоценнейшее время. И отношение к вам будет... Нет, Наталья Александровна. Да хоть нет, я вам уже объяснил всю ситуацию, я объяснил по поручению, кого поступает звонок, из какой организации поступает звонок. Не изменится. Можете говорить все, что угодно. Можете какие-то напутствия, свои советы, рекомендации давать. В таком случае я все расскажу, а вы... Я вам скажу, вы все-таки примите этого внимания. А, вам кредитор настроен к вам до сих пор. Вам просто скрипт ваш дочитать до конца, потому что хозяин косточку не бросит, да? Так вы об этом нет, честно скажите, что, я ничего Наталья Александровна, будьте любезны, я дослушайте меня до конца. Читаю. Всего того, что если я не договорю по своему регламенту свой скрипт, то я потом получу по шее. И я тогда по-человечески пойду к вам навстречу и дослушаю вас. Зачем вы навязываете Наталья мне свою абсолютно ненужную немного, мне информацию? Вы немного ошибаетесь. Лично зачем мне ваша задолженность безразлична. Зачем вы мне свою информацию? Она мне неинтересна абсолютно. А что, если вы бы не знали о том, что у вас действительно могут быть проблемы с кредитной зачем историей? Зачем вы а что, если навязываете вы сказали, что... мне свою информацию? Она мне абсолютно неинтересна. Информацию вам никто не навязывает. Ну вот тогда можете быть свободны, не надо навязываться людям вот так. Ну в таком случае, Наталья Александровна, настраивайтесь на конструктивный переговор и ожидайте последующего звонка. Что такое конструктивные переговоры? Если бы и вы понимали, доброго. Что такое до конструктивные переговоры...